Однажды в коммуналке. Эта история произошла в обычной питерской коммуналке. Наверное, так можно было бы начать этот рассказ. Но это было бы нечестно, потому что ничего обычного ни в Питере, ни в коммуналке не было. Во всяком случае, для меня. Комната с лепниной на потолке и окном с широким подоконником была вторым жилищем в моей жизни. 23 года до этого я жила с родителями в частном доме с большим двором, маленьким садом и высоким забором. Мои знания о соседях ограничивались звуками из соседних дворов. По ним моя фантазия рисовала образы людей, живущих по соседству. Это было увлекательно и удобно. Став студенткой факультета психологии, я придумывала соседям диагнозы, следила за симптоматикой и прописывала схемы лечения. В Питере соседи были настоящие. Самым близким был Андрюша. О нем я узнала еще до заселения. Андрюша был частью презентации квартиры хозяйкой, веселой женщиной в разноцветной шапке с кисточками, как у белки. У Андрюши были золотые руки, а человек с такими руками в коммуналке жизненно необходим. С Андрюшей мы делили общий тамбур с холодильником. О моем появлении он, видимо, тоже узнал заранее, потому что уже при осмотре своей будущей комнаты на двери я обнаружила конфету с запиской «Привет, соседка». Ну или он просто очень хотел, чтобы у него появилась соседка. Андрюша работал продавцом в буквоеде и пробовал быть писателем. Более далекой соседкой через кухню была Екатерина Григорьевна. Если доверять моим представлениям о возрасте бабушек, Екатерине Григорьевне было лет 100. Герои истории, которую я хочу рассказать, были самыми далекими моими соседями через кухню и санузел. Это была пара — Юра и Вика. Юра был музыкантом и каждый день пил. Тихо, с каким-нибудь нешумным другом. Утром Юра выходил в кухню и после искреннего пожелания доброго утра интересовался. «Мы вчера не сильно шумили?» «Не знаю, я не слышала», — обычно отвечала я. Юра при этом почему-то расстраивался. Взгляд его, который до этого светился каким-то радостным предвкушением, сразу потухал. Юра опускал голову и поворачивался к выходу. Расстраивать Юру в планы моих утренних кофепитий не входило, поэтому я тут же добавляла: «Но я-то и домой пришла только к часу». «Да? А мы как раз в 12 разошлись», — тут же оживлялся Юра. Если я, к примеру, говорила, что пришла к 12, оказывалось, что Юра с другом разошлись в 11. У Вики были длинные, очень прямые и очень черные волосы и ресницы, полностью закрывающие глаза. Вика была ответственной за чистоту ванны. А если быть более точной, Вика назначила себя ответственной за чистоту ванны. И никому от этой ответственности было не деться. Ни Ване, ни нам. Где Вика брала чистящее средство с запахом свежехлорированного общественного туалета, было загадкой. Мне казалось, что его перестали производить еще в моем детстве. Может, она запаслась им впрок? Как бы там ни было, но о том, что у ванны банный день, не узнать было невозможно. Первым признаком был запах, который из носа быстро перебирался в глаза. Вторым — звук. По коммуналке разносился такой оглушительный скрежет, что первой мыслью было броситься старенькой Ване на выручку. Услышав этот звук впервые, я не на шутку забеспокоилась за состояние покрытия нашего общего помывочного места. Андрюша с моим беспокойством согласился, но сказал, что с этим ничего не поделаешь. «Если женщина что-то серьезно задумала, ее ничто не остановит», — изрек потенциальный писатель. «А что задумала Вика?» — спросила я. «Стереть ванну дотла», — удивился Андрюша моей недогадливости. А я подумала, что между Юриным тихим пьянством и Викиным неистовством в отношении ванны существует какая-то связь. Вообще Вика была самой удивительной из всех знакомых мне женщин. В ней было много того, чего до этого я не знала или, по крайней мере, не видела вблизи. Например, профессия. Конечно, теоретически я знала, что есть женщины-водители троллейбусов. Я даже видела, как они ставят на место упавшие троллейбусные рога. Но все-таки для меня это были скорее временно ожившие картинки, нежели настоящие люди. А Вика работала водителем троллейбуса. Но это в ней было еще не самым удивительным. Вика регулярно ездила в командировки. Категорично, почти до недоброжелательности, необщительная Вика о командировках сообщала всем. Андрюше, Екатерине Григорьевне, мне. Андрюша обычно в ответ рассеянно кивал. Не уверена, что он вслушивался, о чем речь. Екатерина Григорьевна советовала держать деньги всегда при себе. Мало ли, какие соседи попадутся в поезде. А я очень хотела спросить, в какие командировки посылают водители троллейбусов? Обмен опытом? Повышение квалификации? Но не спрашивала, потому что Викина общительность ограничивалась только этим сообщением. Да и мое любопытство постепенно стиралось занятостью на курсах, первыми опытами в психологической практике, 4-летней девочкой Ниной, в семье которой я подрабатывала няней, и, конечно, самим Питером. Я ни разу не была в Питере до переезда, но к встрече с городом оказалась готова на отлично. Если на твоей книжной полке читанные и перечитанные Пушкин, Гоголь, Достоевский, Ахматова, Мандельштам, Бродский, можно быть уверенным, что, оказавшись в Питере в первый раз, ты обязательно поймаешь это ощущение. По-моему, я здесь уже был. Ну и следом, так это же мой город. История, благодаря которой родился этот рассказ, произошла в тот момент, когда в мой город пришла весна. На дорогах еще лежали глыбы, как будто забывшего растаять снега, но питерские бабушки уже успели переобуться в туфли. В какие-то старые туфли из юности, из того времени, когда существуют только две пары года — весна и лето, решил переобуться и мой сосед Юра. Но об этом я узнала позже. А в тот вечер я просто пришла домой раньше обычного. К девочке Нине приехала бабушка из Иркутска, и у меня появился незапланированный выходной. Я зашла на кухню, чтобы включить чайник, и увидела Юру. Он сидел один. На мой «добрый вечер» ответил не сразу. И совсем не так, как я ожидала. «Она ушла, а я ничего не понял», — сказал Юра. «Кто ушел?» «Вика. Она же уехала в командировку». «Она сегодня вернулась и ушла». «Куда?» «Я не знаю». Свое «не знаю» Юра произнес так, как будто я задала вопрос, над которым ученые бьются столетиями. И непонятно, с чего я решила, что он, Юра, может знать ответ. Она сказала, что не злится на меня. И было бы лучше, если бы я сообщил ей об этом раньше. «О чем?» — спросила я и снова услышала. «Не знаю». Она сказала, что давно собиралась уйти и что у нее тоже есть мужчина. «Тоже как у кого?» Юра опустил голову. Утром следующего дня я завтракала без обычного вопроса по поводу вчерашнего шума. Юра ушел куда-то еще с вечера. Зато вернулась Вика. Огромную спортивную сумку она оставила в прихожей, а сама пришла на кухню. После искренне неприветливого «доброго утра» она села на круглый табурет ровно напротив меня и спросила. «Вы ее видели? Кожа до кости, да?» И знаете, я не удивилась. Память сразу выдала народные наблюдения, типа «муж и жена, одна сатана» или «куда иголка, туда и нитка». Нет, я не подумала, что Юра с Викой сознательно решили извести меня неожиданными сообщениями и вопросами. Я решила, что между собой они так и общаются и понимают друг друга, поэтому им кажется, что и другие могут их понимать. «Он дома?» «Нет», — ответила я, и Вика расплакалась. Это было неожиданнее, чем все сообщения и вопросы. Это было даже неожиданнее, чем Викина профессия и необходимость командировок. А потом она начала рассказывать. В Питер Вика приехала из алтайского села Ключи. Приехала, чтобы поступить в транспортно-авиационное училище и стать стюардессой. В Ключах когда-то давно родилась стюардесса Надежда Курченко, которая в 19 лет героически погибла, защищая пассажиров от террористов. Вика училась в школе, которая носила имя легендарной бортпроводницы, и, как и многие девочки из ключей, мечтала быть такой, как Надя. В 4 классе она даже написала стихотворение, которое заканчивалось словами: «Мечтаю быть такой, как Надя, терпенье, мужество иметь, и буду долго я стараться, чтоб тоже в небо полететь». Полететь в небо помешал маленький минус. Со зрением минус 1.5 в стюардессы не брали. Но остроты зрения оказалось достаточно, чтобы рассмотреть обещание вечного праздника в глазах уличного музыканта Юрия. Юра приехал в Питер на несколько месяцев раньше Вики, чтобы стать знаменитым. В родном Воронеже это, возможно, было бы сделать проще. Но знаменитым хотелось быть именно в городе Гребенщикова, Кинчева и Цоя. На следующий день после знакомства Юра, Вика, еще 2 музыканта и подруга одного из них отправились на старенькой Тойоте в Крым, в Лисью бухту, с палатками, с солнцем, которое вечером тонет в море, а утром, откуда оно появляется утром, никто не знал, потому что засыпали незадолго до того, как солнце намеревалось взойти. Вернувшись в Питер, Юра и Вика расписались. Отпраздновали это событие танцами под уличную музыку на углу Садовой и Невского и стали жить вместе. В квартире на Приморской, которую Юра снимал с 3 другими музыкантами. Спали на надувном матрасе, мимо которого всегда кто-то ходил. У каждого жильца был свой режим. Викин праздник закончился где-то через год. Нет, ничего не поменялось. Юра все так же играл на улице, все так же мечтал стать знаменитым. Деньги все так же празднично тратились на вино и готовую еду в пластиковых контейнерах. Но Вика захотела семейной жизни. Не той праздничной, которую, как и обещал, продолжал создавать Юра, а той, что у мамы и папы. Чтобы утром вставать на работу, а вечером мыть посуду и смотреть телевизор из кровати, мимо которой никто не ходит. Первым шагом к такой жизни стала съемная комната в коммуналке. Комната, в которой они жили только вдвоем, Вика и Юра. Спали они все на том же надувном матрасе, но теперь это была кровать, почти настоящая. И если бы был телевизор, то они могли бы смотреть его прямо оттуда. Но телевизора не было. Да и, честно говоря, не сильно они тогда в нем нуждались. По вечерам Вика накрывала импровизированный стол, выкладывала на широкий подоконник, купленное в соседней кулинарии. Юра разливал вино в стаканы красивого дымчатого цвета. Их кто-то подарил на свадьбу. И начинался семейный ужин. Длился он долго, потому что говорить хотелось много, и также много хотелось смотреть на крыши с трубами и железными заборчиками. Удачей было увидеть на крыше кота, но такое бывало редко. Питерские коты живописно бродят по крышам и выглядывают из-за каждой трубы только на картинах местных художников. Юра устроился играть в один из питерских кавер-бендов. Днем он репетировал, а пятничными и субботними вечерами играл в разных местах. Иногда в кафе, иногда на улице. По воскресеньям Юра и Вика подсчитывали семейный бюджет и всякий раз понимали, что до следующего воскресенья заработанного не хватит. Ну или хватит, если ужинать без вина. Тогда Вика стала покупать газету «Есть работа» и ходить на собеседование в фирмы, где предлагали стабильный доход, который начинается после предварительного взноса. Денег на взнос у Вики не было, и это спасло ее от участи провести следующие несколько лет в ожидании стабильного дохода. Объявление о том, что требуются водители троллейбуса, Вика увидела в метро, когда возвращалась с очередного собеседования. Тем, кто до этого троллейбуса не водил, предлагалось обучение. Сегодня Вика затруднялась сказать, что именно ей понравилось в этом предложении. То, что оно было наиболее понятным из всего того, что она встречала до этого, или то, что оно висело в теплом вагоне метро, который неизменно изо дня в день возил людей утром на работу, вечером к посуде и телевизору. А может быть и то, что профессия водителя троллейбуса, как и стюардессы, была связана с транспортом. И Вика работу полюбила. Она испытывала физическое удовольствие от того, что длинная, тяжелая машина двигается благодаря ее Викиному умению, а может быть, даже таланту. С маршрутом ей повезло. Во-первых, это был маршрут номер один. Во-вторых, это был самый красивый троллейбусный маршрут. Он начинался у Ординарной улицы рядом с метро Петроградская, шел по Большому проспекту Петроградской стороны, захватывал кусочек Васильевского острова и дальше царственно шествовал по всему Невскому проспекту. Потом маршрут уходил к метро Ладожская и в спальные районы Красногвардейского квартала, где особой красоты не было, но именно там, на конечной станции маршрута, она повстречала его. Хотя, наверное, я забегаю вперед. До встречи с ним было еще 6 лет без него. Что произошло за эти 6 лет? На место матраса встал диван. Закончились ужины на подоконнике. Вике надо было рано вставать на работу. А когда не надо было, появлялись домашние дела. Теперь она покупала еду неприготовленную и готовила ее сама. Ну и ванна, опять-таки. У Юры работа была все та же. Сохранился и режим жизни. Правда, под вино он ужинал теперь не с Викой, а с друзьями. И в Викиной жизни появился он, пилот, командир экипажа с именем Герман. Иногородний. Кстати, из какого он города, Вика не сказала, и я допускаю, что она его об этом и не спрашивала. Встречались, когда Германа ставили на питерский рейс. Вика в тот день уезжала в командировку. Командировки проходили на съемных квартирах. Сначала под шипение шампанского, разливаемого в имеющуюся в квартире посуду, потом под спокойное бульканье красного вина. Конечно, они понимали друг друга без слов. Ну или один начинал говорить, а второй, смеясь, подхватывал. После нескольких чашек, рюмок, стаканов, а когда повезет и бокалов, Вика обязательно спрашивала Германа, а в его лице вселенную, почему они встретились так поздно. Бросить Юру Вика не могла. Не могла его обидеть, потому что обижать его было не за что. Пьет, да, но тихо, и Вику слушается. Может, если бы она сказала ему, чтобы не пил, то и не стал бы. Мало зарабатывает, да, но старается все приносить ей, Вике. И потом спрашивает, ты купила что-нибудь для себя из этих денег? Помаду, шляпку, ну или что-то из одежды, платье, блузку, шорты, в конце концов. Шорты. Все случилось из-за шорт с узором из мелких дельфинчиков. Вот. Вика сходила в комнату и принесла оттуда женские шорты из очень легкой ткани. Я вернулась, а на диване вот это. Так, может, это твои, предположил Андрюша. Он присоединился к нам на моменте, когда Вика разоблачила свои командировки. Андрюша очень нервничал от того, что пропустил начало рассказа, и все время шепотом напоминал мне, что я должна потом все ему пересказать. «Посмотри на них и на меня!» Вика растянула шорты так, чтобы был виден их миниатюрный размер. Да, шорты однозначно принадлежали не ей. Нет, Вика не была полной или даже полноватой. Она была женщиной с нормальной фигурой. А хозяйка шорт была обладательницей фигуры худой, может, даже больше, чем худой. Но меня удивило не это. Весна в Питер действительно пришла, но не настолько, чтобы надевать летние шорты. Даже на романтическое свидание с Юрой. Первым же чувством, которое испытала Вика, обнаружив свидетельство измены, была обида. Она так долго мучилась угрызениями совести, а Юра в это время без всяких угрызений водил молодую любовницу на их семейный диван. В том, что любовница была молодой, Вика не сомневалась. Такой размер бывает только в голодной молодости. Но здоровый эгоизм быстро вытеснил чувство обиды. Вика поняла, что теперь свободна и может устраивать жизнь как хочет, то есть с Германом. Когда у Германа выдастся следующий питерский рейс, Вика не знала. Между встречами телефон пилота был всегда отключен. И это понятно, откуда на высоте 7000 метров связь. Вика попросилась пожить у единственной подруги, такого же водителя троллейбуса. У подруги была комната в общежитии, в том самом красногвардейском квартале, где заканчивался маршрут троллейбуса номер один и где она когда-то встретила Германа. То, что случилось потом, сторонники идеи о неслучайности случайностей могут смело забирать в копилку доказательств своей догмы. В длинном коридоре общежития она снова встретила его. В спортивных штанах с надписью «Адидас» на всю штанину Герман бежал по коридору, поддерживая сзади велосипед, на котором пробовал ехать мальчик лет 5. Вика тут же спросила подругу, знакома ли она с пилотом, что живет по соседству. Подруга была знакома со всеми соседями, но пилота среди них не было. Мужчина, обучающий сына езде на велосипеде, оказался операционистом в Сбербанке. «Выдает бабулям пенсию твой пилот», — как умело пожалела Вику коллега. Вика замолчала, и мы услышали хруст. Все это время она мяла в руках злосчастные шорты, и хруст издавали именно они. Я уже почти поверила в то, что Вика все-таки обладает некоторыми мистическими способностями. Заставляет стонать ванну, может раскрошить на мелкие кусочки вещь из мягкой ткани. Но тут Вика достала из кармана в шорт сложенный втрое бумажный лист. Она его развернула, долго смотрела и снова расплакалась. В кармане были билеты на самолет до Симферополя на имя Вики и Юры. Как они там оказались? Это тоже история, но уже про Юру. Как я уже говорила, в Питер пришла весна. И Юра решил, что быть абсолютно сопричастным к этому событию помогут весенние туфли. Вынимая из дивана коробку с обувью, Юра нашел шорты. Привет из давнего Крыма. Андрюша оказался прав, это действительно были шорты Вики. Той Вики, которая когда-то мечтала быть стюардессой, а потом влюбилась в музыканта, затем поехала с любимым в Крым. И в Крыму, на набережной Коктебеля, они вместе купили ей шорты, потому что джинсы не подходили для местной погоды. Вика про это забыла, а Юра вспомнил. Ему снова захотелось встретить Вику, у которой не сбылась мечта, и чтобы снова видеть, как солнце садится и не знать, откуда оно встает. И он сделал первый в их жизни сюрприз — купил билеты в Крым. Но об этом мы узнали потом, а в тот момент, когда Вика расплакалась, Юра только вошел в квартиру. Он остановился у входа в кухню и слушал, как Екатерина Григорьевна, которая незаметно для всех появилась из своей комнаты, утешает Вику. «Вам не подходят эти даты, Виктория?» — участливо спрашивала старушка. — Вероятно, у вас в эти дни командировка. Может быть, в Париж? Вы знаете, а я ведь была в Париже. На следующий день из комнаты Вики и Юры доносились звуки настоящей коммуналковской ссоры. Вика ругала Юру за то, что он купил такие дорогие билеты. Еще и на август, когда там столько людей и такие цены. Вечер этого дня я проводила с 4-летней Ниной. Перед сном я рассказала ей сказку. Про то, как принцесса превратилась в Золушку и забыла, что когда-то была принцессой. И когда принц достал из сундука хрустальные башмачки, она их не узнала и подумала, что они принадлежат другой принцессе. «А на самом деле ей нужно было их просто примерить», здраво размыслила Нина. И я не сказала ей о том, что размер меняется даже у принцесс.